Бормотание становилось все более отчетливым. Возражения, недоумения, вопросы. И когда беспорядок достиг предела, Квим вскочил на ноги и закричал прямо в лицо голосу. «Моя мать не прелюбодейка! Я убью вас за то, что вы назвали ее шлюхой!» Его последние слова повисли в полном молчании. Голос не отвечал. Он просто ждал, не сводя спокойного, твердого взгляда с горящего лица Квима. И, наконец, Квим понял, что это он сам, а вовсе не голос произнес слово, которое все еще звенело в его ушах. Он отступил и посмотрел на свою мать, которая сидела рядом с ним на земле уже не так прямо. Навине смотрела на собственные руки, сложенные на коленях. Руки дрожали. «Скажи им, мама», — потребовал Квим, но в его голосе было больше мольбы, чем ему хотелось. Она не ответила, не произнесла ни слова, даже не поглядела на него. Если бы он не знал ее достаточно хорошо, то решил бы, что ее дрожащие руки и есть признание, что ей стыдно. Как будто слова голоса были правдой, той самой, что поведал бы сам Бог, попроси его об этом Квим. Он вспомнил, как отец Матта пописывал ему Киада. «Господь плюет на прелюбодеев, ибо они превратили в насмешку дар творения, разделенный с ними. В прелюбодеях добродетели не хватит даже на самую маленькую амебу». Во рту Квима стояла горечь. То, что сказал голос, было правдой. «Мамани?» — спросил он громко и насмешливо. «Квем фоде про фразерме?» Толпа ахнула. Альяда мгновенно вскочил на ноги, руки уже сжаты в кулаки, готовы для удара. Только тогда Навини очнулась и подняла руку, чтобы остановить Альяда, не дать ему напасть на брата. Квим даже не обратил внимания на то, что Альяда встал на защиту матери. Он мог думать только о том, что Мира этого не сделал. Значит, Мира тоже знал, что это правда. Квим глубоко вздохнул, потом обернулся. Мгновение тупо смотрел в никуда, а потом начал прокладывать себе путь сквозь толпу. Люди смотрели, как он уходит, но никто не пытался заговорить с ним. Если бы Навини отвергла обвинение, они бы поверили ей. Они разорвали бы голос на куски за то, что он осмелился сказать такое о дочери Освини Радос. Но она ничего не отрицала. Она слушала, как собственный сын говорит гадости ей в лицо, и ничего не ответила. Значит, это правда. Все были заворожены. Они хотели слушать дальше. Лишь немногие заинтересовались сутью проблемы. Остальные просто хотели знать, кто же отец детей Навини. А голос спокойно рассказывал. После смерти родителей и до рождения детей Навини любила только двоих. Пипа стал ей вторым отцом. Навини привязалась к нему всем сердцем. На несколько коротких лет ей было дано почувствовать, что такое настоящая семья. Потом он умер, и Навиния поверила, что убила его. Люди, сидевшие рядом с семьей Рибейра, видели, как Вара опустилась на колени рядом с Эллой и спросила, «Почему Квим такой злой?» Элла тихо ответила, «Потому что папа нам не настоящий отец». «О, наш отец теперь голос?» В ее вопросе звучала надежда. Элла прижала руку к ее губам, чтобы заставить девочку замолчать. В тот день, когда умер Пипа, сказал голос, Навиня показала ему какое-то свое открытие, что-то связанное с эскаладой, с тем, как она влияет на растения и животных в Лузитании. И Пипа обнаружил в ее работе больше, чем она сама. Он кинулся в лес, где его ждали свинцы. Возможно, он рассказал им, что нашел, или они просто догадались. Но Навини обвиняла себя в том, что показала секрет, ради сохранения которого свинцы способны убить. Было слишком поздно. Она уже не могла исправить то, что сделала, но зато могла помешать этому случиться снова, а потому запечатала все файлы, связанные с эскаладой, и те записи, что показывала Пипа. Она знала, кто захочет их увидеть. Конечно, либо новый Зинадар. Если Пипа стал для нее отцом, то либо братом, даже больше, чем братом, и как ни тяжело ей было перенести гибель Пипа, смерть либо причинила бы еще больше боли. Он попросил ее показать файлы, он требовал, Она отказала. Она сказала, что он никогда не увидит их. Они оба точно знали, что это значит. Если он когда-нибудь женится на ней, то сможет снять с этих файлов любую защиту. Они отчаянно любили друг друга. Они нуждались друг в друге, как никогда. Но Навинья не могла стать его женой. Ведь он никогда не дал бы ей слова не читать эти файлы. Но если бы даже дал, не мог бы сдержать. Он прочел бы то, что прочел его отец, и это убило бы его. Но одно дело отказаться выйти за него замуж, и совсем другое – жить без него. Она не хотела жить без него. И договорилась с Маркана. Она вступит с ним в брак по закону, но настоящим ее мужем, отцом ее детей, стал Либа. Брухинья, вдова Либа, шатаясь, поднялась на ноги, слезы текли по ее лицу. Она простонала: «Ложь, ложь!» Но плакала она не от ярости, а от боли. Она снова оплакивала гибель своего мужа. Три дочери помогли ей покинуть площадь. Она уходила, а голос говорил ей вслед. Либа знал, что предает свою жену, Брухинью, и четырех дочерей. Он ненавидел себя за то, что делал. Он пытался остановиться. Иногда у него получалось. Месяцы, порой годы. Навинья тоже не хотела. Она отказывалась встречаться с ним, говорить с ним. Она запретила своим детям упоминать его имя. А потом Либо начинал думать, что стал достаточно сильным, чтобы встретиться с ней и не вернуться на старый путь. А Навинья была так одинока со своим мужем. Он ведь не мог сравниться с Либо. Они никогда не притворялись, даже в глубине души, что в их поступках есть что-то достойное. Они просто не могли жить друг без друга. И уходящая Брухинья слышала это. Конечно, сейчас это небольшое утешение, но епископ Перегрина, пристально следивший за ней, понял, что голос пытался подарить ей мир. Она была самой невинной жертвой жестокой правды, и он не мог оставить ей только пепел. Он отыскал для нее путь, возможность жить, зная, что сделал муж. «Это не твоя вина», — сказал он ей. «Ничто, никакие твои поступки не могли предотвратить этого. Это твой муж подвел тебя, ты не виновата». «Дева Мария», — беззвучно помолился епископ, — «пусть Брухинья услышит, что он сказал, пусть поверит ему». Вдова Либа была не единственной в толпе, кто заплакал. Многие сотни глаз, следившие за ней, наполнились слезами.